Часть третья. Глава 17. Я больше никогда не буду сражаться. Нез Перс были славными и благородными людьми, которые называли сами себя Нимиипу, настоящим народом. Непревзойденные воины, они, однако, не отличались агрессивной воинственностью и были открыты и восприимчивы в общении с белыми. Именно их бескорыстная помощь спасла от голодной смерти корпус открытий Мэри Везерса Льюиса и Уильяма Кларка, побудив последнего взахлеб восторгаться их бессмертным великодушием и поразительным гостеприимством, подразумевавшим и женскую ласку. Вероятно, у Кларка имелся сын-полукровка от той Нез Перс, которая согревала ему постель. Обитали Нез Перс на прекрасных и изобильных землях, занимавших величественные просторы площадью 65 тысяч квадратных километров, на территории современных штатов Вашингтон, Орегон и Айдахо. Восточная граница проходила по горам Биттеррут, а основная часть западных рубежей по хребтам Блю и Уоллоуа. Главными реками на отчих землях Нез Перс были Снейк, текущая на север, и ее восточные притоки Клирвотер и Салмон. Все три были богаты лососем, составлявшим основу рациона Нез Перс. Несмотря на свое самоназвание «настоящий народ», племя Нез Перс единым народом не было и делилось физически и в культурном отношении на две разные части. Северные общины, жившие по берегам Клирвотера, слыли отчаянными любителями приключений и великолепными наездниками. Во время ежегодной бизоньей охоты их воины добирались до великих равнин и образовывали союзы с Кроу. Северяне считали себя кусайну-ти-то-ган, утонченными. Южные общины селились по берегам рек Снейк и Салмон. Поскольку эти приверженцы традиции редко показывались за пределами земель Нез Перс, северные собратья пренебрежительно звали их Эйнейно, провинциалами. Правительство же именовало северян и южан верхними и нижними Нез Перс. Верховного вождя у Нез Перс не было. Совет вождей мог назначить кого-нибудь представителем племени, когда нужно было взаимодействовать с чужаками, но никакими полномочиями, кроме посреднических, этот человек не наделялся. В отличие от индейцев Великих Равнин, Нез Перс жили на этой территории уже несколько столетий и со своими землями были связаны прочными духовными узами. Однако, чтобы не портить отношения, в 1855 году они отдали белым кромку своих земель неширокую полосу по периметру. Последующий договор обозначил эти земли как резервацию, но поскольку территориальные уступки были незначительными, а уклад жизни Нез Перс правительство менять не пыталось, вожди лишний раз обо всем этом не задумывались. Все изменило золото. Великий губитель индейских земель и приманка для алчных белых. Осенью 1860 года белые изыскатели нашли на реке Клирвотер несколько блестящих крупинок. Через два года на землях верхних Нез Перс толпились почти 15 тысяч старателей, в пять раз больше, чем всех Нез Перс вместе взятых. За ними потянулись фермеры и скотоводы. Армия выстроила форт, бюро по делам индейцев учредило агентство, Нез Перс просили великого отца выдворить непрошенных белых гостей. Вашингтон в ответ предложил новый договор, по которому территория резервации Нез Перс сокращалась на 90%. Оставшиеся 10%, напоминающая очертаниями крышку гроба полоса вдоль реки Клирвотер, получит название «резервация Лапуэй». Верхние Нез Перс подписали договор, поскольку предполагаемая резервация полностью совпадала с их исконной территорией, они ничего не теряли. Кроме того, они и сами постепенно переходили к оседлой жизни, многие занимались фермерством или растили скот, все меньше молодежи охотилось на бизонов. Христианство пустило крепкие корни в культуре, и все это происходило без принуждения и кровопролития. Верхние Несперс, составляющие почти три четверти племени, стали тем самым эталоном, который лепило из индейцев правительство, чего нельзя было сказать об общинах нижних Несперс под предводительством вождей Тухулхулзота, Белой Птицы и Старого Джозефа, земли которых не вошли в урезанную резервацию. Они отказались подписывать договор, назвав его воровским. Отказался ставить подпись и вождь Зеркала, хотя его селение в границы новой резервации попало. Отказался просто из принципа. Договор 1863 года завершил раскол между верхними и нижними Несперс. Их привычный мир зашатался, и многие нижние Несперс обратились к учению Смохаллы, вождя и знахаря небольшого племени бассейна реки Колумбия. Смохалла утверждал, что Создатель научил его воскрешать мертвых и заново населять земли дичью, иными словами, дал ему возможность сотворить золотой век, в котором белые уйдут в тень и останутся не более чем смутным дурным сном, полным бледных призраков. Но для этого ему требовался передовой отряд из приверженцев, готовых отвергнуть путь белого человека, не возделывать землю и совершать ритуальные пляски. Религия дримеров, грезящих, была пацифистской, но правительство, боясь непонятного, расценило ее доктрину как призыв к насилию. Между тем, мало кто из нижних Несперс исповедовал ее всерьез и перенимал из нее что-нибудь, кроме отличительной прически дримеров в стиле мадам Помпадур. Они пахали землю и растили скот, больше интересуясь материальной выгодой, чем визионерской новой верой. Тем не менее, Вашингтон записывал в подозрительные любого индейца, хотя бы отдаленно связанного с учением пророка Смахаллы. Какое-то время правительство еще терпело несоблюдение условий договора 1863 года, однако вождь старый Джозеф глядел в будущее с тоской, и не зря. В 1871 году в долине Воллоуа появились первые переселенцы Гомстедеры. В этом же году старый Джозеф скончался, и его старший сын и преемник, 30-летний молодой Джозеф, ставший теперь вождем общины Воллоуа, поклялся ни за что и никогда не отдавать отчих земель. «Человек, который не чтит могилы своего отца, хуже дикого зверя», — таков был его девиз. Долина Воллоуа стала своеобразной лакмусовой бумажкой, проверкой на готовность федерального правительства считаться с недоговорными Несперс. Не в силах остановить приток переселенцев, власть попыталась выработать компромисс. В июне 1873 года президент Грант подписал указ, дающий общине Джозефа эксклюзивные права на половину долины Воллоуа. Через два года он этот указ отменил, уступая политическому давлению региональных представителей. Долина Воллоуа стала государственной собственностью, и наводнившие ее белые принялись без разбора убивать мужчин Несперс и насиловать женщин. Ответные меры подразумевали разрушение. «Мы были как олени, мы были как медведи-гризли», — говорил впоследствии молодой Джозеф. «У нас была маленькая земля, у них большая. Мы не возражали, чтобы все оставалось так, как сотворил вождь Великий Дух. Они возражали и готовы были переворачивать горы и реки, если те их не устраивали». Община Уоллоуа воздерживалась от мести до июня 1876 года, когда два фермера убили воина, ошибочно обвиненного в конокрадстве. Когда обещание агента Несперс предать виновных белых суду не исполнилось, рассвирепевшие воины осадили несколько ранчо в долине Уоллоуа, и переселенцы начали собирать добровольческие отряды, чтобы дать индейцам отпор. Только вмешательство молодого Джозефа и его младшего брата Аллакота позволило избежать войны. Сыновья старого Джозефа отлично дополняли друг друга. Прирожденный дипломат и пацифист молодой Джозеф, которого теперь в его 36 лет чаще звали вождем Джозефом, возглавлял общину в мирных делах. Аллакот, младше его на 2 или 3 года, был воином по духу, не знающим равных в межплеменных сражениях. За ним охотно шли молодые мужчины общины Валлоуа, ценившие его, помимо прочего, за открытость и дружелюбие. Войны с белыми не хотели оба брата. Но в Вашингтоне считали, что пока внерезервационные Несперс будут жить бок о бок с белыми колонистами, насилия не избежать. В ноябре 1876 года Министерство внутренних дел созвало комиссию, фактическим главой которой стал генерал-майор Оливер Ховард, командующий департаментом Колумбия и единственный из членов комиссии, имевший опыт столкновений с индейцами. Хотя номинальная комиссия создавалась, чтобы выслушать жалобы Несперс, ее подлинной задачей было загнать недоговорные общины в резервацию Лапуэй. У Ховарда это поручение вызывало смешанные чувства. Если на переговорах с Кочесом 4 годами ранее он обладал полной свободой действий, то теперь генералу-христианину был дан четкий приказ насаждать политику бюро по делам индейцев. Не то чтобы он был противником этой политики. При всем своем сочувствии нижним Несперс, Ховард и другие члены комиссии разделяли убеждение бюро, что побороть фанатизм дримеров помогут только суровые меры. Они рекомендовали ввести в долину Уоллоуа войска, и если община вождя Джозефа не переселится в Лапуэй добровольно в разумные сроки, принудить ее к этому силой. Министерство внутренних дел осталось довольно, но военное ведомство предупредило Ховарда, чтобы он не форсировал события. 3 мая комиссия встретилась с недоговорными вождями в попытке предотвратить кризис. Этот договорной совет побил все рекорды межкультурного непонимания. От имени вождей выступал истовый дример Тухулпхулзоте, выбранный защищать словом то, что индейцы не собирались уступать ни за что и никогда свои исконные земли. По-прежнему крепкий и мужественный в свои 70 лет, старый дример держался несколько надменно, и Ховард ошибочно истолковал его высокомерный тон как стойкую и сильную ненависть ко всем белым. В таком тоне Тухулхулзоте вещал 4 дня, пока у Ховарда не лопнуло терпение. «Я уже 20 раз выслушал, что эта земля ваша мать», — заявил генерал сновидцу. «Больше мне этого повторять не надо, давайте к делу. Собирается ли Тухулхулзоте сдаваться?» — вот что интересовало Ховарда. «Индейцы могут поступать, как захотят», — ответил Тухулхулзоте. «Но у меня есть член, как положено мужчине, и ни в какую резервацию я не пойду». Это были последние слова, сказанные Тухулхулзоте на совете. Ховард арестовал его, а затем проехал с вождем Джозефом и Белой Птицей по всей резервации Лапуэй, чтобы вожди выбрали место, где будут жить их общины. И вновь генералы-вожди поняли все по-разному. Если Ховард полагал, что они с вождями определили устраивающие всех участки, то, по воспоминаниям вождя Джозефа, они весь день скакали по округе и не нашли ни одного маломальски приличного незанятого клочка земли. Двух мнений не могло быть, только об ультиматуме, который объявил индейцам Ховард. У вождей есть 30 дней на переселение, и если они в этот срок не уложатся, солдаты водворят их в резервацию силой. Озадаченные и встревоженные вожди держали совет на равнине Камас-Прери в 13 километрах к югу от Лапуэй. У них нашлось 600 приверженцев. До истечения назначенного Ховардом срока оставались всего сутки. Вождь Джозеф заранее решил подчиниться требованию белых в пользу выполнения ультиматума, высказывался и зеркало. Все вожди осознавали судьбоносность момента, никто не собирался действовать сгоряча, на кону был 70-летний мирный договор с белыми. Пожилой вождь Белая Птица, могущественный знахарь и когда-то великий воин, хоть и не питал ни малейшей симпатии к охотникам за золотом, заполонившим его отчизну, тоже не думал протестовать. И даже Тухулхулзоте, несмотря на свои пламенные речи, предпочитал битвы словесные, а не физические. Но пока вожди совещались, сорвиголова по имени Валитиц с двумя пьяными товарищами положил конец всем раздумьям, убив четырех белых, печально известных измывательствами над Несперс. На следующий день военный отряд Несперс пронесся вихрем по поселкам Камас-Прери, поджигая ранчо и угоняя скот. За два дня они убили 18 мужчин и изнасиловали, по крайней мере, одну женщину. Вождь Джозеф, хоть и порицал эти набеги, прекрасно понимал, что движет воинами. «Я знаю, что юноши совершили великое зло, но я спрашиваю, кто все это начал? Их оскорбляли тысячу раз, убивали их отцов и братьев, бесчестили их матерей и жен, а их самих лишали рассудка, спаивая спиртным, которое им продавали белые. А теперь в довершение всего эти воины лишились дома, и им нечего было терять». Рассудив, что все Несперс пострадают одинаково, Джозеф и Аллакот решили разделить судьбу с виновными общинами. Вождь Зеркала же, напротив, хотел от них дистанцироваться. «Его руки, — заявил он Джозефу и Аллакоту, — не запятнаны кровью белых и останутся чисты впредь». Беглецы перебрались в каньон Уайт-Бёрд, стены которого вздымались высоко над рекой Салмон. Обеспокоенный, но еще не встревоженный Ховард телеграфировал в штаб высшего командования: «Мы управимся быстро». Его прогноз окажется, пожалуй, самой чудовищной недооценкой боевых способностей индейцев из всех когда-либо высказанных генералами армии Фронтира. В каньоне Уайт-Бёрд вожди нижних Несперс вышли на переговоры с командиром двух кавалерийских рот, которого Ховард прислал брать индейцев. Но один из бесчинствующих местных поселенцев, прискакавший вместе с солдатами, выстрелил в идущих под белым флагом парламентеров-индейцев. Ответный выстрел сразил армейского гарниста, и вспыхнул бой. События развивались по схеме, которая окажется печально знакомой. Несперс оставили армейцев в дураках, преследуя перепуганных кавалеристов и их гражданскую подмогу, пока вожди не скомандовали: «Хватит, пусть бегут, мы их и так отделали по полной». И это еще мягко говоря. Несперс, даром что их было вдвое меньше, убили 34 солдата и ранили еще двоих, сами потеряв лишь двоих ранеными. По словам одного сержанта, воины впоследствии похвалялись, что сражение было забавой и не опаснее бизоньей охоты. Битва в каньоне Уайт-Бёрд повергла военные круги в смятение. В бою Несперс оказались силой даже более грозной и могучей, чем Лакота и Шайены на Литл Бигхорн. Как и Терри, после той катастрофы Ховард начал выкручиваться и в своем рапорте написал, что Несперс числом намного превосходили кавалеристов. Это был беспроигрышный способ замаскировать головотяпство командования и слабую боеспособность солдат, а также подготовить публику к тому, что противостояние, вероятно, окажется долгим и затратным. Разумеется, о том, чтобы управиться быстро, как обещал Ховард, теперь не было и речи, и пока к нему со всех концов подтягивалось подкрепление, генерал-майор своими необдуманными действиями невольно способствовал мобилизации противника. Поверив необоснованным слухам, что к воюющим собирается присоединиться Зеркало, Ховард отрядил две свежие кавалерийские роты с приказом застать врасплох и схватить этого вождя со всем, что у него есть. В селении Зеркало трудно было отыскать даже намек на враждебность. Его община, разводившая овощи и скот, до сих пор никого не трогала и не задирала. Когда вождю сообщили о приближении солдат, он как раз уселся завтракать, и сам Зеркало и командир кавалеристов готовы были побеседовать, но и тут нашелся чуть что хватающийся за оружие доброволец из гражданских, который развязал бой, застрелив пожилого Несперс, прежде чем кто-то успел произнести хоть слово. После этого склон взорвался ружейным огнем. Пули прошивали палатки и изрешечивали скотину. Перепуганная женщина бросилась со своим малышом в Клир-Уотер, оба утонули. Ответного огня не было, Несперс пытались спастись бегством. Не сумев их переловить, солдаты сравняли с землей селение и угнали скот. «Надо ли говорить, — писал Ховард, узнав об этом фиаско, — что мы разворошили еще одно осиное гнездо». После сражения в каньоне Уайт-Бёрд через реку Салмон перебрались и другие общины Несперс. Это был хитрый маневр. Если Ховард последует за ними, вожди повернут назад в том месте, где им будет удобнее, обойдут Ховарда и устремятся к Клир-Уотеру, увлекая солдат в напрасную погоню. Ховард заглотил наживку. Генерала, от которого так ловко удавалось ускользнуть, Несперс прозвали «Ховард послезавтра». Он не только низко пал в глазах противника, но и, очевидно, проигрывал битву за общественное мнение. Если убийство белых в Камас-Прери газеты по всей стране называли умышленным бесчинством, которое коварные дримеры творили, заранее сговорившись перевернуть Тихоокеанский северо-запад вверх дном, то после Уайт-Бёрд пресса заговорила по-другому. В отличие от других индейцев на тропе войны, Несперс не скальпировали убитых солдат и не уродовали их трупы. Кроме того, они не обижали переселенцев и даже гасили старые долги за товар в местных лавках. Иными словами, Несперс придерживались кодекса белых в ведении войны, поэтому у местной газеты, критикующей Ховарда, были все основания заявить: «Нас может спасти великодушие вождя Джозефа и только».